Утехи Степана Трофимовича. Но отчего карликовый сомик и травяная лягушка каждый день впадают в оцепенение и надолго? Ведь это их естественное времяпрепровождение, а не реакция на нечто, появившееся внезапно. Карманова утверждает, что это все-таки реакция, но врожденная, генетически запрограммированная. Обе формы покоя, номер один и номер два, отражают суточную периодику освещенности. Дневной покой связан с адаптацией животных к максимальному уровню освещенности, а ночной – к минимальному. Оцепенение – своего рода защитная реакция на свет. Много миллионов лет назад, в девонский период, первые амфибии, вылезшие на сушу, подверглись сильному воздействию света, зажмурились и оцепенели. И эта реакция закрепилась у них в последующих поколениях как форма приспособления. Защищенные слоем воды, рыбы такого потрясения не испытали, поэтому они склонны к каталепсии меньше, чем травяные лягушки. По той же причине так называемым зимним лягушкам каталепсия не свойственна совсем. Зимой мало света. Свет заворожил первых амфибий. Продолжает завораживать он и нынешних. Он и нас, бывает, завораживает, оттого мы порой глаз не можем отвести от костра, от камина или от пожара, даже просто от ярко освещенного предмета, который вдруг заблестит перед нами. Это, конечно, наследие не амфибий или рептилий, с которыми мы состоим слишком уж в дальнем родстве, а тех первых встреч первобытного человека с огнем, когда в виде лесного пожара он был опасным его врагом, а в виде мирного костра — верным другом.